Алло, а вы мне звонили? Так, когда деньги будут? Простите, а вы кому вообще звоните-то? Если так посмеяться, то типа деньги уже не надо отдавать, да? Нет, под... Ладно, все, выездная бригада сейчас приедет, объяснит на месте, кто, кому, сколько. Простите, а вы кто? Выездная бригада уже едет. Нет, подождите. Все, уже никаких подождите, уже едет, ожидайте. Нет, так подождите, а вы кому звонили-то хоть? Уже едет, все, ждите. А, ну пусть едет, пусть отдадим, конечно, да, пусть приезжают все непременно. Если вы больны, то не надо всех рядом делать себя тоже с больными да, с собой. Да. Это, за это еще штраф полагается. Да вы что? А да. За что хоть штраф-то? За что должны там мы хоть, скажите? За тухлый пиздеж. А, ну это вы, наверное, этим занимаетесь. Наверное, мне придется этот разговор записать, и вы мне будете с моей бригадой деньги отдавать. Под диктовку пиши. Тухлый пиздеж. Записала? Ты ебанат. И набирай правильно номер. Окей. Это хороший бонус.